Глава 23. Все только начинается. Мгновение переноса я, как всегда, пропустил. Вот только что сидел в кресле пилота, а мгновение спустя уже на каменной лавке, прислонившись спиной к стене. Слева небольшой фонтанчик, поднимающийся прямо из серой раковины. Дальше еще одна лавка. Так, похоже, меня перебросило в лабиринт. Излюбленное место для поединков, устраиваемых неизвестными создателями зон А1, А2, а также транспортной сети и проекта «Вторая жизнь». Вот с какого перепугу они решили, что достойный – это тот, кто способен победить всех претендентов? Бред! Отмахнувшись от всех посторонних мыслей, я сосредоточился на самом главном – предстоящей схватке с такими же, как я, бедолагами. Вот же суки эти кураторы! Сколько можно швырять нас, как котят? Лишили единиц мутаций, оружия, снаряжения. Хорошо, хоть энергоны оставили. Аж 50 тысяч с мелочью. Думаю, у моих конкурентов вряд ли имеется такое количество. Так, что у нас в активе? Кроме энергонов, мне доступны фактически все атакующие и защитные способности, кроме элитной кожи. Она, как и контроль, временно недоступна. И еще два совершенно бесполезных умения – иллюзия и элитный скрыт. Они попросту не подействуют на моих противников, обладающих элитной мутацией. Что ж, можно идти искать других претендентов, или же остаться на месте, пока мне не станет доступен весь мой арсенал. И, пожалуй, в этот раз я выберу второй вариант. Именно в этот момент, как будто отслеживая ход моих мыслей, перед глазами появилось сообщение от Эдхо. «Защитник». За убийство каждого претендента в стенах арены начисляется 5 единиц элитной мутации. Их можно потратить на улучшение имеющихся мутаций. Пусть победит сильнейший. Что ж, вот и стимул не отсиживаться на одном месте, а первым начать поиски противников. Только у меня преимущество – 4 элитных мутации. Впрочем, вряд ли зачистка лабиринта будет легкой. А еще претенденты могут объединяться в группы, и это реально опасно для таких, как я, одиночек. Так что я, стараясь не шуметь, поднялся на ноги и осторожно выглянул из ниши в коридор. Затем собрался было попить воды, но именно в этот момент у меня из кармана что-то упало на пол, зазвенев металлом. Опустив глаза вниз, я уставился на жетон бургомистра. Черт, почему эта хреновина непонятного назначения переместилась вместе со мной? Подхватив кругляш, я посмотрел по сторонам и тут же укрылся в нише. Нет, не потому, что увидел противника. Просто перед моими глазами высветилось сообщение от Эдхо. Жетон бургомистра. Назначение. Контроль и управление инфраструктурой зоны А2. Вызов специалиста технической поддержки и ремонта. Хе, ну здравствуй, ключ от всех дверей. Усмехнулся я, осознав, что попало мне в руки. Выходит, кому-то очень не нравится, что кураторы суют свой нос в зону А2. «Знать бы еще, кто этот благодетель!» Я повертел жетон в руках и замер, когда не обнаружил на одной из сторон дерева, которое там было изображено. Вместо него на поверхности был вычерчен рисунок, точно повторяющий лабиринт. Более того, по всей поверхности рисунка было видно множество маленьких черных точек. Еще с десяток оранжевых и одна белая. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что это. Черные претенденты... «Белая, ваш покорный слуга. Вот только оранжевые на что указывают? Мутанты, случайно застрявшие в лабиринте? Какие-то плюшки для сражающихся в виде оружия или еще чего-то ценного? Тела уже убитых конкурентов?» Узнать можно было лишь одним способом – посмотреть своими глазами. «Что ж, раз надо, значит, пойдем, взглянем». Сверившись с жетоном картой, я убрал ценную вещь в надежный карман, из которого артефакт точно не выпадет. После чего двинулся налево. Нет, не к оранжевой точке, а к ближайшему повороту, собираясь заблокировать его. Там сейчас не было претендентов, но оставлять тылы незащищенными – так себе затея. Успел преодолеть больше половины расстояния, когда из-за поворота на меня выскочил противник. Тот самый гуманоид-великан, которого я первым убил в зоне А2. На миг мы замерли друг перед другом, каждый оценивая врага. Меня гуманоид не узнал, что и неудивительно, ведь я сменил одежду, да и лицо изрядно заросло щетиной. А зря. Может быть, тогда он действовал бы осторожней. А так, после секундной заминки, великан что-то промычал и рванул вперед. Расстояние чуть больше 5 метров. Для противника всего 2 размашистых шага. Только я не дал ему их сделать. Выставив перед собой руку, произнес: «Джеб!» Высокий, однако совсем не защищенный и не обладающий горой мышц гуманоид против элитной способности А-плюс класса не смог ничего противопоставить. Удар незримой энергии попросту сломал его пополам. Рухнув в метре от моих ног, он издал крик, больше похожий на вой смертельно раненого животного, и затих. Глядя на это представление, я улыбнулся. Вот хитрец, как натурально сыграл. Только сейчас ставки слишком высоки, чтобы купиться на подобный розыгрыш. В этот раз меня спасла осторожность и высокая реакция, потому как сделал я еще один шаг вперед и угодил бы под удар, который, может, и не убил бы меня, но оглушил точно. Гуманоид активировал одну из способностей своих мутаций, которая выражалась в виде двойника. Я даже представить себе не мог, что такие существуют. Великан попросту истаял на полу, в считанные мгновения сформировавшись в положении стоя, и тут же нанес стремительный удар сверху вниз. Разумеется, я отскочил назад, разрывая дистанцию, и тем самым избежал встречи с костлявым кулаком размером с мою голову. А затем я тут же отпрыгнул в сторону, уклоняясь от прыгнувшего ко мне гуманоида. Противник поставил все на этот прыжок, рассчитывая заключить меня в объятия. Наивный, хотя бы подумал, а справится? В итоге великан-дистрофик растянулся на полу с вытянутыми вперед руками, и мне потребовалось лишь сделать один стремительный шаг, чтобы следующим движением нанести сильнейший удар ногой в голову оппонента. Если бы ударил простой человек, возможно, ничего бы не случилось. Но противнику не повезло нарваться на меня. Так что по итогу я стал богаче на 5 элитных мутаций и на 1500 энергонов. А великан умер окончательной смертью, о чем мне незамедлительно сообщила Эдхо. Отдышавшись, я внимательно осмотрел убитого и прислушался. Не ломятся ли сюда другие участники этого веселья для неизвестного кого? Тишина. Что ж, тогда можно снять с трупа вот эту шнуровку, продеть ее в отверстие на жетоне и повесить на шею. Так будет спокойней. Заодно еще раз внимательно изучить артефакт. «Вот я идиот!» — вырвалось у меня шепотом, когда я осознал свою ошибку. Вспомнил, что у меня в руках палочка-выручалочка, но мне же русским языком дали понять, жетон взаимодействует и влияет на древние строения, но никак не на живых существ. Итого, черными точками были обозначены места, где можно было заблокировать проход. Оранжевыми раковины с водой. Единственное, с чем я угадал, так это с белой точкой. Она отображала мое местоположение. И все же у меня было одно весомое преимущество. Я видел расположение входов в лабиринте и знал, как лучше двигаться. Добравшись до поворота в другой коридор, я осторожно выглянул в него. Пусто. Что ж, блокируем. Хорошо, что у меня имелся опыт взаимодействия с древними строениями. Хватило мысленного приказа, чтобы проход запечатала каменная стена. Есть контакт. Теперь можно двигаться дальше. Развернувшись, я двинулся в противоположный конец коридора, лишь на несколько секунд задержавшись у тела убитого мной великана. Да, совсем не похож на человека. Сейчас вместо гуманоида на каменном полу лежали две бесформенные кляксы плоти, покрытые слизью. Морф, что ли? Обойдя останки, я добрался до ниши с раковиной и напился из фонтанчика. Как там говорят, без еды человек проживет 2 недели, без воды лишь 3 суток. Что ж, надеюсь, мне не придется задерживаться здесь надолго. Словно услышав мои мысли, Эдхо порадовала очередным текстом, появившимся перед глазами. Количество претендентов сократилось до 50. Защитник, в условном рейтинге ты занимаешь 10-е место. Сейчас мы это поправим. Нахмурился я и двинулся вперед, готовый в любой момент активировать щит и клинок-протез. За поворотом никого не было. Что ж, это ожидаемо. Мы с Морфом знатно пошумели. Вообще, можно было не спешить, пусть претенденты истребят друг друга по максимуму, а уж я прикончу финалистов. Однако где гарантия, что нет какого-то общего зачета, который даст противникам весомые преимущества? Так что поторопись, Андрюха, чтоб потом не жалеть. «Тая, слух на максимум, сообщай о любом шуме», — попросил я искусственный интеллект и двинулся вперед. Второй претендент выскочил мне навстречу, когда до следующего поворота оставалось меньше 2 метров. Видимо, специально затаился и слышал мои шаги. Атаковал противник голыми руками, собираясь то ли сбить меня с ног, то ли вцепиться в горло. Разумеется, сделать это я ему не позволил. «Хащ!» — коротко произнес я, выставив перед собой руку. И бедолага с разгона насадил себя на клинок. Мне осталось лишь чуть сместиться в сторону, и через секунду на пол упало содрогающееся тело. Немедля тут же вторым ударом добил противника, благодаря чему стал богаче на 300 энергонов и 10 элитных мутаций. Ну, теперь понятно, почему на меня так глупо набросились. У претендента попросту не было иного выбора. «Черт, теперь придется еще больше поторопиться», — произнес я и двинулся дальше, на ходу отдав команду на активацию еще одной своей способности. «Бандерлоги! Тая, высвети мне таймеры, чтобы я знал, когда прекратится действие активированных способностей». «Да, не густо. Стоит поспешить, ведь в запасе час защиты ранга А++ и считанные минуты у активированного клинка протеза. Хотя джеб тоже скоро будет доступен, примерно через 8 минут». Свернув в очередной коридор, я вновь заблокировал за собой проход и поспешил вперед. Однако прошел лишь 3 метра и обнаружил справа еще один проем. И что делать? Свернуть или заблокировать и идти дальше? Ответ дала Тая, сообщив мне через мыслесвязь. «Кэп, впереди идет бой». Недолго думая, я заблокировал проход и поспешил к следующему. Это мне повезло. Сейчас я быстро разберусь с поединщиками, чем сокращу количество претендентов сразу на 2. Я ошибся. Их было 4, и бились они так, что я сначала даже подумал, а не подождать ли мне. Но эта мысль тут же исчезла, когда пришло понимание. Здесь не каждый сам за себя, а 3 пытаются завалить 1. И, похоже, у них получается. Вот черт, а как же спортивный дух соревнования и все такое? Не по-нашему это. Меня заметили слишком поздно, когда я уже приблизился. Всего 1 удар клинком ближайшему противнику в подмышку, и претендентов стало 3, точнее 2, стоявших напротив меня 1, и еще 1 выпал из схватки. Сейчас он сидел слева у стены, прислонившись к ней спиной. Досталось ему изрядно. Вряд ли встанет в ближайшие 2-3 минуты. «Хар!» — рявкнул один из 2 претендентов, плечистый здоровяк с кулаками, каждый с мою голову, явно предводитель. «Рус!» — ответил ему 2, одетый в безрукавку, жилистый мужик, с красноватой кожей и абсолютно лысый. Даже бровей с ресницами у него не было. «Верно подметил, я Рус!» На мое лицо наползла кровожадная улыбка. «Тебя, амбал, положу первым!» Едва почувствовал прилив сил, тут же метнулся к жилистому. Он вскинул руки, пытаясь защититься, но куда там? Лезвие класса А++ срубило их, словно бамбук. Обратным движением я добил краснокожего и шагнул к здоровяку. Тот, увидев, с какой легкостью мне удалось расправиться с его товарищем, принял единственно верное решение. Побежал прочь по коридору лабиринта. Догнать противника удалось у самого поворота. Здоровяк оказался невероятно быстрым. Пожалуй, простой человек не смог бы его настичь. Ну а дальше очередной взмах протезом, и обезглавленное тело с глухим стуком врезалось в проем. Развернувшись, я направился к сидевшему у стены претенденту. Тот, похоже, потерял сознание, так как подбородком уткнулся в грудь и не двигался. Вот черт, как-то стрёмно убивать безоружного, не способного защититься. А придется, если хочу вернуться домой. Как всегда, в самый неподходящий момент напомнила о себе Эдхо. Количество претендентов сократилось до 10. Защитник, в условном рейтинге ты занимаешь 5 место. В этот миг сидевший неподвижно претендент резко вскинулся, протянув ко мне руки. Мои рефлексы сработали раньше, чем мозг, и вот нас стало уже 9. «Прости, но не я это затеял», — произнес я, словно оправдываясь перед убитым. А секундой позже мой личный счет пополнился еще 2000 энергонов и 55 элитными мутациями. Итого в моей копилке 70 единиц, а значит, можно и усилить себя. Заодно выждать, когда заработает джеб, только заблокирую проход в следующий коридор. Через час, потраченный с пользой, у меня осталось всего 10 единиц мутаций элитного ранга и 1 весомое преимущество – элитное скрытие, способное спрятать от противника с элитными мутациями. Зачем мне это, я не знал, но на всякий случай заимел такую способность. К тому же у меня стали активны все дары мутаций, и это означало лишь то, что я могу продолжить поиск и устранение конкурентов, мир их праху. Надеюсь, после гибели они воскреснут у себя дома. Впрочем, если все претенденты пришли сюда добровольно, то мое мнение изменится. 1 коридор, 2, 3. В 4-м мне попался труп 1 из претендентов. Потом еще 1 и еще. Позади один за другим закрывались проходы, и их тут же помечала Тая. Таким образом, я знал, сколько осталось неисследованных коридоров. А потом Эдхо сообщила, что претендентов осталось лишь четверо, и сейчас произойдет финальная битва. Я даже не успел подумать, как очутился в углу большого помещения, огороженного со всех сторон пятиметровой каменной стеной. Центральная комната лабиринта. В других углах находились такие же претенденты. Два человека, внешне ничем не примечательны, и один коротышка с невероятно широкими плечами. Его я прозвал гномом. Что самое забавное, этот недоросль держал в руках боевой топор и находился он аккурат напротив меня по диагонали. «Неужели все это скоро закончится?» — произнес один из претендентов, стоявший слева от меня. «Давайте быстро схлестнемся и по домам». «Тебе сказали, что ты сможешь вернуться домой?» — поинтересовался я. «Ну да. Домой, с возможностью умирать и возрождаться сотни раз», — пояснил противник, отлично разговаривавший на русском языке. «Ха! Так он вознамерился победить?» «Хыр!» — рыкнул гном таким тоном, что всем стало ясно, он не согласен. В доказательство он повернулся к болтливому и двинулся в его сторону, поигрывая оружием. «Вот гад! Откуда он топор взял?» «Мужики, мне не нравится, что этот карлик с оружием», — произнес претендент, стоявший справа от меня. «Не спортивно как-то». «Ну и амбал. Может, у него других способностей нет?» — предположил я, активируя одну из своих способностей. Именно в этот момент претендент из левого угла ударил чем-то дистанционным. Разумеется, убойным и наверняка элитным. Только гному от этого было ни горячо, ни холодно. Он спокойно принял незримый выплеск абсолюта на рукоять своего топора, а в следующий миг крутанул им столь стремительно, что я едва смог проследить за движением лезвия. Чавкающий звук, и претендента из левого угла развалило на две равные части. «Вот же хрень лютая! Это что за читерство? Сука, этот гном уже идет ко мне и что-то говорит мне, что не стоит использовать на нем джеб, себе же только наврежу. Поэтому я дождался, когда противник приблизится на расстоянии в 3 метра и произнес «Шиц!». Гном тут же замер на месте, а затем начал отступать, быстро вращая перед собой боевым топором. «Вот же сукин сын! А если так? Трах тебе в док!» Противник тут же замер, из-за чего его топор резко изменил траекторию и с силой врубился хозяину в правое бедро. Гном тут же рухнул на пол, заорав так, что у меня уши заложило. «От же гад!» Повернувшись в сторону последнего целого противника, я активировал джеб и ударил, мгновением позже прикрывшись щитом. Вовремя. В него тут же угодило что-то мощное, сбив защиту напрочь. Однако это было последнее, что смог проделать претендент. Со сплющенной грудью особо не повоюешь. Дальше все прошло без неприятных неожиданностей. Я сначала подошел к человеку, активировал протез и добил его. Затем приблизился к гному. Тот уже вырвал топор из раны и отбросил его в сторону. Какое оружие, какой бой, когда из тебя кровь литрами плещет? Разумеется, помогать раненому я не стал. Вместо этого подошел к топору и присел над ним. Хм, явно необычное оружие. А вдруг? Мне вспомнилось, как давным-давно, много лет назад, я вот так же склонился над молотом. В тот раз мне повезло, что не коснулся чужого оружия рукой. Может быть, и в этот не стоит? Разве что протезом, но не касаться, а ударить. Сказано, сделано. Острие протеза воткнулось в топорище, прямо у головы топора. Чужое оружие неожиданно оказалось необычайно твердым, но лезвие А++ все же справилось с ним. Медленно, миллиметр за миллиметром, сталь, созданная из живого металла, все же разрезала топорище. И, словно дожидаясь этого, голова топора внезапно преобразилась, превратившись в большую серебристую каплю, которая секунды позже впиталась в мой протез, увеличив клинок на добрые 20 сантиметров. Ну вот, это и следовало доказать. В следующий миг пространство вокруг смазалось и исчезло. Я почувствовал себя в подвешенном состоянии в каком-то вакууме, без верха и низа. Кругом, насколько хватало глаз, сплошная чернота. Это что, космос? Но тогда где звезды? Ответом мне было сообщение, вписанное в само пространство большими алыми буквами. «Защитник Андрей Базилевский, ты подтвердил звание старшего администратора. Все ограничения, установленные контроллерами, сняты. Защитник, ты получил от искусственного интеллекта Эдхо награду, жетон бургомистра. Защитник Андрей Базилевский, создатель Империума заметил тебя. Жетон бургомистра трансформирован в жезл контроллера Империума. Защитник. Право элиты дает тебе защиту класса Абсолют от постороннего воздействия. Получена возможность занять место одного или нескольких контролеров Империума. Внимание! Чтобы бросить вызов контроллеру, необходимо покинуть особую локацию Империума, зона А2. Внимание! В данный момент покинуть зону невозможно. Необходимо завершить все обязательства перед искусственным интеллектом Эдхо. Миг, и я обнаружил себя сидящего в кресле корвета. И тут же услышал раздавшиеся снаружи голоса на языке, который мне был известен, хоть и плохо. «Ищите лучше! Если этот сученыш еще живой, я хочу устроить ему ад, чтобы хоть как-то скрасить нашу жизнь в этом аду!» На мое лицо невольно наползла улыбка. «Чужаки, наемники! Как хорошо, что они здесь! Есть возможность расспросить, кто их послал сюда. Возможно, мне удастся узнать что-то новое о контроллерах. Однако я не мог осуществить свою задумку сразу, потому что прямо в этот миг в голове прозвучал до боли знакомый родной голос. «Хозяин, хозяин, живой! Я... Мы пришли к тебе на помощь. Ты где?» «Дракот!» Мысленно ответил я, вложив в посыл всю радость, что испытал только что. «Как же я рад тебя слышать!» «Жди на месте, хозяин. Я постараюсь отыскать тебя с помощью своих способностей». «Жду!» Ответил я и тут же почувствовал, что ниточка связи, соединяющая наше сознание, изменилась. Понятно, мой элитный питомец использовал способность поиска. Что ж, надо бы подготовиться к встрече. Бросив взгляд на левую руку, я нахмурился. На запястье красовался массивный браслет. Такие раньше использовали воины в древности в качестве оружия. Что ж, посмотрим, можно ли здесь оперировать псевдометаллом так, как я им пользовался в свободном от Эдха месте. Что ж, контролеры или контроллеры, для вас проблемы только начинаются. Бойтесь! Подпространство. Объект Z. Центр контроля над проектами класса А. «Почему я по-прежнему не вижу его?» С раздражением произнес Золотоглазый, всматриваясь в большую дымчатую сферу, которую обхватил руками. «Первый подтвердил свой статус, но его до сих пор нет в том мире, откуда он был выдернут. Этого наглеца вообще нигде нет. Может, он каким-то образом смог остаться в зоне А2?» — предположил один из черноглазых. «Все же первый не дурак и понимает, что мы не оставим его в покое. А мы разве можем как-то влиять на него?» Присоединился к обсуждению еще один черноглазый. «Только через наших марионеток», — ответил человек с серебряными глазами, внимательно наблюдающий за своим товарищем, который всматривался в дымчатый шар. «Государство Санне имеет достаточно ресурсов, чтобы усложнить жизнь кому угодно, даже старшему администратору».